53. Аббат совсем потерял голову. И снова о говорящих статуях. За углом церкви Сант-Андреа-Валле спрятался еще один коллега Пасквина. Из всех представителей Конгресса остроумных он больше всего оправдывает свое звание публичного оратора. Это античная статуя в тоге, изображавшая сенатора, судью или консула, точно неизвестно. Вероятно, в древности он украшал портик у театра Помпея. Но римляне, как водится, дали ему новое имя – Аббат Луиджи. Почему именно это, угадать непросто. Луиджи – распространенное в Риме имя. Но, возможно, оно приклеилось к статуе из-за визуального сходства с тезкой, церковным старостой соседнего прихода Сан-Сударио. Его описывали как хромого и неуклюжего. Даже странно, что римляне усмотрели в нем что-то общее с прямой горделивой фигурой в тоге. А словом «аббат» никогда не называли церковных старост или пономарей, так как они не имели духовного сана. Аббат Луиджи, пожалуй, самый невезучий представитель Конгресса. Во-первых, он много раз переезжал с места на место вокруг площади, где его обнаружили при раскопках. Персонаж в тоге постоял сначала с другой стороны дворца Видонии, но потом переместился в его вестибюль. Заботливые хозяева особняка пожалели статую и решили защитить ее от нападков городских хулиганов, которые взяли в привычку швырять в нее камни. Тогда на пьедестале аббата Луиджи появился ироничный стих, написанный римским краеведом Джузеппе Томасетти. Если вы понимаете по-итальянски, приведу оригинал. Настолько он мил. «Фи дель антика Рома ун читадина, ора аббате Луиджи онюн ми кьяма, конквистай кон Марфорио e кон Пасквина». Nelle satire urbane et erna fama. Ebbe affes, disgrazie e sepoltura. Ma qui vita novella e alfin sicura. И мой перевод. Был я в Древнем Риме гражданином. Теперь аббатом Луиджи меня величают. Я завоевал с Марфорием и Пасквином, городской сатирой, вечную славу. Я был обижен, унижен и закопан в могиле сырой. Но тут ждет меня новая жизнь и долгожданный покой. Надеждам аббата Луиджи не суждено было сбыться. В 1924 году статую вернули на пьяцца Видони, где она стоит в уголке по сей день. Но говорящую статую ждали новые испытания. Вскоре после переезда Луиджи потерял голову. Но вовсе не от любви, а снова от рук вандалов. Они повадились воровать мраморную макушку. Это происходило неоднократно. Началось в 1930-е годы, повторилось в 1966, в 1984, 1985 и 2013 годах. Римская администрация только и успевала подбирать ему новую голову. Пришлось даже учредить специальную мастерскую мраморно-пластической хирургии при Капитолийском музее, которая занималась лечением покалеченных вандалами статуй. В ней приклеивали разбитые носы, головы, руки и ноги. За что офис получил от римлян прозвище «банк носов». Это оказалась самая кропотливая часть для замены. Каждый раз аббату Луиджи доставалось новое лицо, не всегда совпадавшее с его идентичностью и размерами, и, вероятно, пожеланиями. Когда оратор в очередной раз лишился головы, он в последний раз оправдал свое звание говорящей статуи и выставил на всеобщее обозрение листовку на пьедестале. Это была сатирическая угроза обидчику на римском диалекте. «Эй ты, укравший мою голову, ну-ка верни ее обратно побыстрее, иначе знаешь, что случится. Как пить дать, меня отправят в правительство, а мне что-то неохота». Постоянно менявший внешность безголовый аббат стал синонимом политического хамелеона, того, кто заявляет одно, а делает другое. Когда окажетесь в Риме, проверьте, обрел ли мраморный неудачник новое лицо.